Чего так быстро вянут розы? Опадает с них вся красота. А любви чарующие грезы пропадают раз и навсегда. Так пусть все говорят, что это ложь, пусть меня обман бросает в дрожь. Не хочу я в этом сознаваться, я хочу любить и наслаждаться. Отчего напрасно брови хмуришь? Отчего с тоской в глаза глядишь? На любовь тебя уже не тянет, и красивым словом не клянешь. Так пусть все говорят, что это ложь, пусть меня обман бросает в дрожь. Не хочу я в этом сознавать, я хочу любить и наслаждаться. Седина белеет на висках, гаснут огоньки твои глаза. А нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему сияет. Надо поскорее волю дать. Без любви не жизнь, а одно мученье. Без любви нам суждено страдать. Так.